Новенький. Главный спонсор наших вооруженных сил РФ. ВС РФ. Русские, вот специально буду на русском языке разговаривать. Приезжайте, сыкливые, сюда, которые кидают свою технику, потому что нам ее очень не хватает, честно. Огромное спасибо вот тем, кто бросили и повысили нашу боездатность. Мы используем технику по назначению, нам ее не хватает, и мы будем качественно уничтожать русню. Слава Украине! Героям слава! Сир был на тот день, а сир был